В наших занятиях о личности и деле Господа Иисуса Христа мы уже увидели, как Ветхий Завет предсказывает его существование до земного воплощения, а также его воскресение. Сегодня мы рассмотрим пророчества, в которых говорится о воплощении Сына Божьего, о том, как Он оставил небо и сошел на нашу землю для того, чтобы исполнить извечный Божий план спасения человечества. Воплощение является очень важной частью личности Христа и Его дела, потому что без Него земля навсегда была бы оставлена без Божьего присутствия. Не было бы у нас и заместительной жертвы смерти Христа, заплатившей за грехи людей. Не было бы будущего Царства Божьего для избранного Божьего народа. Воплощение Сына Божьего отражено в различных пророчествах, особенно часто в них говорится о рождении Христа. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим некоторые из них. Однако, помимо этого, в Ветхом Завете содержится также пророчество о предтече Христа, который придет в Израиль как пророк с вполне определенной целью — приготовить путь для грядущего Сына Божьего. Мы говорим здесь об Иоанне Крестителе. Пророчество, которое было хорошо известно Израилю, содержалось в двух последних стихах в последней книге Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Малахии 4:5-6. Иисус сказал своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия, которому должно прийти. Для всех тех в Израиле, кто принял его, как такового. Но поскольку большинство народа в Израиле отвергли Иоанна Крестителя, как обещанного Илью пророка, Илия для них все еще должен прийти. Но это произойдет в последние времена. Об Иоанне Писание говорит, что он был глас вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Исаии 43. Иоанн Креститель был объявлен последним пророком Израиля. Он таким образом явился связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Иоанн исполнил пророчество, касающееся его. После крещения Иисуса Христа об Иоанне Крестителе сказано немного. Его служение было недолгим. Царь Ирод приказал заключить его в темницу и позднее обезглавить. Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что он был одним из величайших в Царстве Божьем. В Евангелии, однако, отводится много внимания воплощению Христа в человеческом облике, причем дается детальное описание этого воплощения. Доктор Луис Сперджи Чейфер в своей книге «Христология» заявляет: «В то время, как синоптическое Евангелие, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, провозглашают человеческое рождение Спасителя, демонстрируя таким образом человеческую сторону его личности, Иоанн в своем Евангелии показывает, как один из членов Божьего Триединства вошел в сферу человеческого обитания». Иоанн открывает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Иоанна 1:1-2:14. Таким образом, Иоанн рисует Христа одновременно и Богом, и человеком. Это подводит итог нашему общему представлению о телесном воплощении Христа, как мы видим его в картине, представленной четырьмя евангелистами. Как сказал доктор Джон Уолвурд, Матфей преследовал своей целью представить Христа как Мессию и Царя Израиля. Марк показал Христа как слугу, подчеркнув его человеческую сторону. Лука подчеркнул достоверность исторических корней христианства. И, как мы уже сказали, целью Иоанна было представить Христа как вечного Сына Божьего и нашего Спасителя. Рождение Христа. В Ветхом Завете мы находим некоторые упоминания, касающиеся рождения Христа. Некоторые из этих упоминаний носят косвенный характер, другие же являются непосредственными, прямыми пророчествами. Два из таких хорошо известных пророчеств мы находим в книге пророка Исаии. В стихе 14, 7 главы пророка Исаии заявляется: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Второе пророчество содержится в главе 9, стихе 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». И далее пророчество говорит о его грядущем царстве на земле. В Новом Завете мы находим ссылки на рождение Христа в таких книгах, как послание к римлянам 1:3. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». В послании Галатам сказано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И мы можем привести еще целый ряд аналогичных ссылок на его рождение. Мы должны возблагодарить Бога за это откровение о его Сыне, Иисусе Христе. Откровение такое ясное, откровение, которое приносит радость святым и ведет к вере неспасенных. Хорошо раскрывается внутреннее значение рождения Христа и его прихода на землю в послании к Филиппийцам 2:6-7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сам Иисус неоднократно говорил, будучи здесь на земле, что Он пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили. И Он полностью отождествлял Себя с человеком, потому что стал совершенно подобен нам по плоти. И последний текст, который мы рассмотрим, взят из послания к евреям, глава 2, стихи 14-18. Здесь автор говорит о телесном воплощении Христа и о его причинах. «А как дети, то есть люди земли, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И Ветхий Завет, и Новый Завет многочисленными текстами подтверждают во всех деталях рождение Господа Иисуса Христа. Однако именно в Евангелиях, как вы увидите в нашей следующей беседе, картина его воплощения дается наиболее подробно и ясно. Бог не оставил людей в неведении относительно своей искупительной цели через своего Сына, Господа Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы отдать свою безгрешную жизнь в уплату за грех, ради освобождения нас от власти греха и смерти, чтобы мы смогли стать детьми Божьими через веру во Христа Мессию.